это мы. Мы, демократические социалисты Западной Европы. Покушение было задумано на меня. Меня только и спасло, что в спешке он опустил яд не в тот бокал. «Это лишь теоретическое предположение, сэр Джулиус», — сказал Роджерс флегматично. «А теперь, когда покушение не удалось, он старается посеять подозрения, чтобы дискредитировать меня, и тем самым дело свободы во всем мире. Вообразите, какое впечатление произвело бы на Западе, если бы меня заподозрили в убийстве?» Судя по лицу Роджерса, он явно не был способен на такой полет воображения. Он сказал только: «По моим наблюдениям, сэр Джулиус, доктор Ботвинг интересуется больше политикой 18 века, чем нынешнего». 18 века? Дудки! Как бы не так! Говорю вам, этот человек опасен!» «Во всяком случае, — сказал Роджерс, — я так понимаю, что вы теперь решительно отказались от своей версии о самоубийстве. Видите ли, я замялся сэр Джулиус, извините, кажется, ударили гонг к ленчу». И он торопливо вышел. Оставшись один, Роджерс некоторое время задумчиво стоял у камина. Потом он дважды прошагал вперед и назад по библиотеке, беззвучно мурлыча что-то себе под нос. Наконец, улыбнувшись собственной слабости, он подошел к одному из шкафов и вынул маленький зеленый томик. Быстро перелистал страницы, пожал плечами и поставил его обратно на полку. Новый лорд Уорвик. За обедом собралась угрюмая компания. Сэр Джулиус занял место во главе стола, бросив недружелюбный взгляд на доктора Ботвинга, сидевшего справа от него. Доктор Ботвинг держался, как ни в чем не бывало, хотя вид у него был рассеянный, словно мысли его все еще были заняты политическими проблемами 18 века. Зато миссис Карстерс, наоборот, нервничала и ерзала. Место рядом с ней пустовало. К обеду приступили в молчании, но не в характере миссис Карстерс было сохранить его долго. За неимением лучшего она заговорила о погоде. «Сколько еще это будет продолжаться, как вы думаете?» — сказала она. «В такой изоляции чувствуешь себя до крайности беспомощной». Сэр Джулиус, которому этот риторический вопрос, по-видимому, и был обращен, лишь угрюмо покачал головой. Доктор Ботвинг, обдумавший, действительно ли Уайлкс имел в виду то, что он говорил в 1768 году, даже не слышал вопроса миссис Картерс. Отчаявшись, та обратилась к Бриксу. «А что вы на этот счет думаете, Брикс?» «К сожалению, не могу сказать, мадам». «Но неужели никто ничего не может предпринять? Есть какая-то безнадежность в том, что мы сидим и ждем, пока что-нибудь случится?» «А не могли бы мы собрать несколько человек и что-то предпринять?» «Работники с фермы стараются пробиться к деревне, мадам. Мне сообщили, что они немного продвинулись по дороге, но снег размяк, и им приходится нелегко». «Размяк, вы сказали?» «Да, мадам. Похоже, что скоро начнется оттепель». «Слава Богу!» «Совершенно верно, мадам. По радио передали, что ожидается большой разлив». К этому моменту доктор Ботвинг разрешил своему полному удовлетворению вопрос о Джонни Уайлксе и поэтому услышал последнее замечание. Лицо у него вытянулось, но было ли это вызвано страхом перед разливом или ему просто не понравилась фраза, употребленная Бриксом, осталось неизвестным. «Оттепель!» — воскликнул сэр Джулиус. На секунду глаза у него загорелись, но только на секунду. Он опять впал в прежнюю мрачность и закончил завтрак в молчании. Тут в комнату вошла леди Камилла, и миссис Карстерс обратилась к ней. «Камилла, дорогая, слышите?» — воскликнула она. «Скоро начнется оттепель». «Это непременно должно произойти рано или поздно». Камилла уселась за стол. Лицо у нее было спокойное, но глаза предательски покраснели. «Извините, что я опоздала», — прибавила она. «Как хорошо, что вы меня не ждали». «Но, разумеется, Камилла, мы не начали бы без вас, если бы знали, что вы сойдете вниз, не правда ли, сэр Джулиус? Я думала, что вы еще побудете в комнате лорда Уорвика. Неужели вы оставили его одного, Камилла? В конце концов, никогда не знаешь, что может случиться. Может быть, мне лучше? Я, право, не хочу есть». Миссис Карстерс уже поднялась, но Камилла предупредила ее. «Все в порядке, миссис Карстерс», — сказала она. «Конечно же, я не оставила его одного. За ним приглядят».